Роман, не знаю. Вич Хаус. Ведьмин дом. Это была теплая звездная ночь воскресенья. Фрэнк и его друг Марти, шатаясь, бродили по улицам пригорода, раздавив на двоих пузырь водки. Фрэнк, нам нужно что-нибудь провернуть, а то в кармане голяк. Давай ограбим хоть какую-нибудь хату. Фрэнк в знак согласия закивал головой. Дело просто в том, что Фрэнк и Марти были ворами и грабителями, не очень хорошо продумывавшими план грабежа. Они просто взламывали двери или разбивали окна, а затем связывали хозяев и искали наличку и другие ценности. Иногда Марти не отказывался развлечься с привязанными хозяйками дома. Как-то раз они забрались в дом одной семьи с детьми, и Марти изнасиловал женщину Ванус прямо на глазах ее детей и мужа. «Эй, зачем мне тратить деньги на шлюху, когда я могу бесплатно кинуть палку этой связанной сучке?» — говорил всегда Марти. Его заводила мысль о том, что он вторгается в чьи-то жизни, разрушая их и заставляя себя запомнить. Ну а Фрэнк никогда не мешал Марти это делать. Его даже это слегка заводило. Иногда Фрэнк мог достать свой причиндал из штанов и надрачивать себе, глядя, как его друг, такой же больной ублюдок, как и он сам, насилует беззащитных женщин. Несложно предугадать, что эту парочку разыскивает вся полиция штата и местный шериф. Но давайте-ка вернемся к истории. Недолго думая, они нашли нужный им дом. Это был большой двухэтажный дом, в окнах которого не горел свет. Он выглядел так, словно в нем уже очень давно никто не жил, и был довольно жутковатым, словно из фильмов ужасов. Ни один здравый человек не стал бы заходить в этот дом из-за его ауры, нависшей над крышей. Но Фрэнк и Марти не особо почувствовали всей жуткой атмосферы этой странной обители и перелезли через ограду, окружающую дворик. Они даже не удивились, обнаружив, что задняя дверь не заперта. Очутившись в доме, они заметили, что внутри дом выглядит еще более мрачно. Во всем доме не было ни грамма света. Старинная ветхая мебель, чучело животных с черными пластмассовыми глазами, позеленевшие от сырости обои и странная люстра на потолке. Странная она, кстати, от того, что сделана из детских костей. Но Марти и Фрэнк не обратили большого внимания на это. «Бля, да тут, походу, дело нам не найти бабла», — сказал Фрэнк, обводя руками пыльный диван и мумифицированных опоссумов. «Да расслабься, чувак, наоборот. Вот в таком-то древнем хламе живут какие-нибудь чокнутые старпёры, у которых зарыт клад на заднем дворе со времен гражданской войны. Пойдем-ка на второй этаж и разбудим этих старых мудил», — сказал Марти, потирая рукой свою промежность в надежде, что оторвется сегодня на бабульке с дедулькой. Они начали медленно идти по ступеням вверх на второй этаж, чтобы сделать сюрприз. Марти вытащил из кармана нож, чтобы припугнуть их, и, может, даже проткнуть кому-нибудь ногу или отрезать ухо для своей коллекции. С приближением они начали видеть очертания света в одной из комнат, скорее всего, в спальне. Дверь, из которой исходило свечение, была открыта. Марти и Фрэнк заглянули внутрь и открыли рты, как два дауна от происходящего внутри комнаты. В комнате горело десяток свечей, поставленных в виде пентаграммы. В центре пентаграммы на коленях стояла обнаженная старуха. Ее плоть напоминала тряпичную куклу с волдырями и бородавками на теле. Длинные седые волосы старухи доставали до ее сморщенной задницы. Своими костлявыми руками она держала огромного размера член, который жадно проглатывала ртом до самых гланд. Член этот принадлежал высокому существу, тоже обнаженному, потому что можно было увидеть его развитую мускулатуру и то, что на его голове были рога. Лицо его было в шрамах. Его черные глаза наполнены злобой, а из слюнявой пасти торчали клыки. Демон сжимал левой рукой дряблую старушечью грудь, из сосков вытекал желтый гной. А правой рукой демон сжимал прядь седых волос. Хватка демона усиливалась, и он жестче и глубже проталкивал свой причиндал в глотку старухи. Затем он зарычал и наполнил старушечий рот своей с спермой. Она начала стекать из уголков рта старухи. На вид она была густая и черная, как смоль. Старая женщина не стала сплевывать, а гордо проглотила ее до последней капли. Можно было заметить, что ее живот стал круглее. «Молодец!» — сказал демон, проглаживая старуху по ее седым локонам и играя своим обмякшим членом, но по-прежнему большим постукивая им по лицу старухи. «Что за хуйня?» — выпалил Марти. Из-за чего демон и старуха поняли, что находятся не в уединении и что за ними подглядывали все это время. «Кажется, у нас непрошенные гости, Кизия», — сказал демон, смотря в приоткрытую дверь, где стояли Фрэнк и Марти. «Так нам нужно с ними поздороваться», — сказала старуха писклявым голосом, а затем разразилась жутким смехом. У Марти и Фрэнка сжались яйца. Они переглянулись друг на друга и кинулись со всех ног бежать вниз по лестнице. Марти споткнулся об ступеньку и кубарем скатился вниз. Когда он поднялся, все его тело болело от ушибов. Правую ногу он вообще вывихнул. Он огляделся по сторонам и понял, что находится уже словно в другом доме. Фрэнка тоже нигде не было. Неужели он убежал, оставив его лежать здесь на полу? Пришла мысль у Марти. «Черт, да, ведь так друзья не делают. Ладно, потом разберусь с этим ублюдком Фрэнком. Сейчас нужно убираться отсюда, пока не поздно», — подумал Марти, вспомнив про огромных размеров член демона. И как только он об этом подумал, сзади него оказался демон. Демон швырнул Марти на пол лицом вниз без каких-либо усилий. Марти вытащил нож и попытался встать, но у него это не получилось. Демон ударил своим копытом в грудную клетку Марти, отчего тот начал хватать ртом воздух. Затем демон зажал пальцы Марти. В них был зажат нож. Он сжимал их, пока они не начали хрустеть и ломаться. Когда Марти начал визжать от боли, нож выпал из его руки. Демона это забавляло. Затем демон ударил кулаком ему в лицо, отчего Марти почувствовал всю силу удара, выплевывая свои зубы из закровавленного рта. Демон стянул джинсы и нижнее белье с Марти и, смочив кончик головки своего вставшего уже члена, вошел им в анус Марти. Марти почувствовал, словно у него по локоть вставили руку, но это всего лишь был большой член демона, который начал жестко и без прелюдий долбить его в прямую кишку. «Я только недавно кончил, так что второй половой акт у меня будет намного дольше», — сказал демон Марти на ухо. Фрэнк быстро отбежал вниз и оказался на первом этаже. Он пронесся к входной двери, схватился за ручку и распахнул ее, выбежав на улицу. Но оказалось, что он так и не выбрался. Вместо победного теплого ночного воздуха он стоял в темноте. В темноте той самой комнаты, в которой недавно он видел, как старуха делала минет демону. Оглянувшись, он увидел кровать, на которой лежала старуха с раздвинутыми ногами и оскаленно смотрела на Фрэнка. Вокруг нее были сотни живых уродливых эмбрионов, которые впивались своими голодными маленькими ртами в ее соски, кормясь гнойным молоком своей матери. «Мать, на протяжении сотни лет рождая мертвых детей нелегко, скажу я вам, молодой человек. Потому что мертвым деткам нужно больше внимания и еды. Обычно они любят полакомиться человеческим мясом, и я привожу к себе в гости мужчин. Ты не сомневайся, парень, я еще нравлюсь мужчинам. Они счастливы облизать мою киску, прежде чем стать кормом для моих детей. Но сегодня мне явно повезло с вами, мальчики», — сказала старая ведьма, пальцем указывая мертвым детям на Фрэнка. Сотни детей открыли свои голодные рты, из которых были видны клыки, и начали ползти к еде. На рассвете от Фрэнка и Марти не осталось и следа. Только по ночам можно увидеть их разгуливающие призрачные фантомы по дому ведьмы. Ведьмы, ведьмы. Конец рассказа. Роман «Не знаю». Witch House. Дом ведьмы. Читал Михаил Стинский.